Глава 23. Сезар. Вихрь черных волос и неуемной энергии. Врезался в меня, обнимая с такой силой, что я едва не потеряла равновесие. Крепко прижала к себе сына, чувствуя, как сильно бьется его сердечко, и шепнула на ухо. «Все хорошо, мой дорогой». Он прильнул ко мне теснее, будто искал защиты от невидимой опасности, которая витала в воздухе. «Я, как узнал, что ты здесь, убежал. Больше домой не вернусь». Его слова прозвучали как вызов, брошенный всему миру. Я, конечно, знала, что он хочет покинуть отчий дом, но не думала, что Сезар решится на столь дерзкий поступок под носом у Даркара. «Но как же отец он? Он никогда меня не понимал. Мне без тебя там невыносимо. Сибилла смирилась, а Септа постоянно плачет». Юна установила свои порядки. Погибли все канарейки. Она хочет сделать зал из оранжереи. Нашла мои рукописи и показала отцу. Он сжег их в отместку за то, что я украл письмо из его кабинета и отдал тебе. Он говорил, а у меня сердце разрывалось. Даркар хочет потушить искорку в душе Сезара, заставить его отказаться от любимого занятия. Это ужасно. «Они там рушат все, что я так долго создавала». Я гладила его волосы, чувствуя, как дрожит подбородок сына. Его глаза, обычно сверкающие озорством, были полны тревоги и решимости, смешанной с детской растерянностью. Ему всего 14, но он несет на своих плечах груз, который не должен был касаться юношеской души. Продолжая его обнимать, я пыталась передать сыну хотя бы часть той уверенности, которой мне так не хватало в этот миг. «Как мы сможем вместе жить?» Этот вопрос висел в воздухе, тяжелый и неотложный. Мне хотелось бы дать ему все — любовь, понимание и, конечно, свободу выбора. Думая об этом, я даже не сразу заметила, что Ллойд наблюдает за нами с нежной улыбкой. «Идите в дом. Скажи прислуге, чтобы подготовили соседние с твоими покои для Сезара. Я сам разберусь с разъяренным отцом, который скоро тут точно появится». В глазах Ллойда читалась забота, уверенность и обещание защиты. Обещание, которое он готов исполнять всегда и везде. «Прости, пожалуйста. Я все тебе испортила». Оглянулась я на гостей в саду. «Не бери в голову». Снисходительно улыбнулся дракон и сопроводил нас до самого крыльца, заслоняя собой от жалящих взглядов суетливых дваргов. Дверь с резким скрипом распахнулась, впуская нас в прохладу просторного холла. Тишина, нарушаемая лишь тихим шелестом шелковых занавесей, наполняла дом особой торжественностью. «Чем могу помочь?» — мягкий голос горничной прервал мои размышления. «Подготовьте соседние с моими покои для ребенка». Распорядилась я, и девушка тут же побежала исполнять волю гостьи. «Ты голоден?» — обратилась к Сезару, и он отрицательно замотал головой. Пока мы сидели в холле, обсуждая тот ужас, что творился в поместье Дер Аберкон, прислужницы, будто неутомимые пчелки, успели подготовить комнату для нового маленького гостя. Покои были просторными и уютными. Большое окно выходило в сад, открывая вид на цветущие кусты роз. Кровать с балдахином, накрытая шелковым покрывалом цвета спелой вишни, приглашала к отдыху. Камин, сложенный из белого мрамора, добавлял комнате ощущение домашнего тепла. На маленьком столике стоял фарфоровый сервиз с изящными золотыми узорами. В углу находилась ширма, скрывающая гардероб. Все дышало роскошью и утонченным вкусом. Я почувствовала, как напряжение, накопившееся за день, начинает отступать. Вымотанный Сезар сел на край кровати и посмотрел на меня с глубокой усталостью в глазах. Я подошла и положила руку на его плечо. «Ты знаешь, я не имею на тебя материнских прав», — завела животрепещущую тему, и сын помрачнел. «Знаю», — тихо ответил Сезар хриплым голосом. Он не отнял плечо от моей руки, наоборот, слегка прижался, словно ища поддержки в этом жесте. Его взгляд, обычно блестящий и полный юношеской энергии, был потухшим, отражая усталость, гораздо более глубокую, чем просто физическое. Он смотрел куда-то вдаль сквозь окно на пышные розовые кусты, но я понимала, что его мысли далеко от цветущего сада. Я села рядом, осторожно, чтобы не потревожить его хрупкое спокойствие. Шелковое покрывало приятно холодило ладони. «Я лучше умру, чем туда вернусь», — выпалил он со своей страстью и напомнил этим меня саму. Его пальцы сцепились, сжимая друг друга так сильно, что побелели костяшки. Мы с Сезаром слишком похожи в суждениях. Я прекрасно понимала его чувства. «Не говори так. Он все же твой отец», — попыталась я сгладить углы. «Кому, как не мне, знать, что такое вражда с близкими и какие раны на душе оставляет ненависть? Если он заставит меня вернуться, откажусь от рода де Раберкон, вычеркну себя из книги рода». Сын был непреклонен, ничуть не шутил, произнося эти страшные слова. Я глубоко вздохнула, стараясь сохранить спокойствие, и провела рукой по его спутанным волосам, угольно-черным, как крыло ворона. Мягкие и теплые, они резко контрастировали с его ледяным отчаянием. «Мы найдем выход», — старалась подбодрить сына, хотя сама в это не верила. Я знала, его ненависть к отцу не просто каприз, а глубокая, застарелая рана, которая гноилась годами. Они никогда друг друга не понимали, и я всегда была тем мостиком, что хоть как-то их связывал. Медленно стараясь подобрать правильные слова, я начала рассказывать Сезару о своих собственных столкновениях с семейными традициями. Впервые откровенно говорила о том, чем пожертвовала, чтобы выйти замуж за любимого, делилась своими переживаниями, не щадя подробностей, показывая сыну, что его боль не уникальна, что он не один борется с тенями прошлого. Говорила о боли одиночества, о предательстве, о том, как легко разрушить семейные узы, о том, насколько сложнее их восстановить, а иногда просто невозможно. Рассказывала, как отчаяние может заставить совершить необдуманные поступки. Я надеялась, что честность и откровенность помогут ему понять, что даже самые глубокие раны могут заживать, что ненависть — тяжелый груз, который не стоит нести. Отказ от рода — это не решение проблемы, а бегство от нее. Надо найти другой путь. В конце моего рассказа Сезар тихо всхлипнул, и его плечи сотрясались от рыданий. Я обняла сына, крепко прижимая к себе. В этот миг в комнату постучали. Я открыла дверь и увидела Ллойда. Его лицо было серьезным, но улыбка играла в уголках губ. «Даркар приезжал», — сказал он тихо, жалостью поглядывая на плачущего ребенка. «Мы не успели обсудить бегство Сезара. Гонец сообщил, что Юна рожает. Даркар поехал к жене. Никогда бы не подумала, что так сильно обрадуюсь этой новости». Ллойд немного помолчал, глядя на нас с умиротворенной улыбкой. «Можете спокойно отдыхать, а я пока вернусь к гостям». Я благодарно кивнула и улыбнулась ему в ответ.